духовной пользы, а только вред, только помеха в нашей духовной жизни. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Это слова апостола Павла. Как это помышления плотские – суть смерть? О чем помышляет плоть? Плоть помышляет о том, чтобы все были ее рабами, чтобы во всем ей угождали. Плоть требует, чтобы ее сытно и приятно питали, требует, чтобы грели ее, чтобы богато и красиво одевали, чтобы нежили ее на мягком ложе ночью. Плоть требует, чтобы исполняли все ее похоти. Похоть чревоугодия, похоть блуда, похоть сребролюбия, похоть зависти, похоть гордости, похоть тщеславия. Это помышления плоти, и эти помышления – суть смерть. Если мы им следуем, то идем по пути смерти. Помышления духовные – суть жизнь и мир. Что такое помышления духовные? Это помышления о вере и о вечной правде. Неустанное помышление о Боге, о Господе Иисусе Христе, о Духе Святом. Это постоянное пребывание мыслью с Ним. Помышления духовные – это постоянное призывание имени Христова, это постоянное обращение этого имени в сердце нашем. И эти помышления – суть жизнь и мир. В них истинная жизнь. В них находим мы мир душевный. Господь Иисус Христос сказал: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Жизнь в истине, жизнь в словах Иисусовых, в них ни с чем не сравнимый мир, который влечет к молитве. Вы чувствуете эту силу, чувствуете, что слова Христовы полны духа и жизни, чувствуете, что они совсем не похожи на слова людей мира сего. И в тех словах бывает правда, но той силы, которую содержат слова Христовы, в них нет, ибо эта сила божественная, сила ни с чем не сравнимая. Никакие слова человеческие не могут даже отдаленно сравняться с божественной силой Христовых слов. Апостол Павел говорил галатам: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся». Так что вы не то делаете, что хотели бы. Боритесь, настойчиво боритесь с плотью, отбивайтесь от ее смертных нападений, помня, что только дух животворит. Делайте то, к чему влечет вас дух, делайте то, что приведет вас в жизнь вечную. Наука и религия. 30 мая 1900 48 года. Рассматривая современную науку, как она создана Ламарками, Дарвинами, мы находим прямую противоположность.